Глава 28. «Женя, мне кажется, тебе стоит поговорить с ними». «Нет». «Женька». «Нет». «Не хочу». «Не хочу». «А, о». «Дурак, руку так сломаешь». Август в прямом смысле слова отодрал меня от битья по груше, по которой уже несколько минут я неистово молотил, а в результате чего один из ударов соскользнул, и, кажется, я только что все же вывихнул руку. «Вот дурак же». Мой босс недовольно покачал головой и заставил меня показать ему ушибленную конечность. «Почему не делаешь так, как я учил?» Его синие глаза смотрели на меня с тяжелой укоризной. «Ну, конечно, он все знает, все умеет, только я такой, дурак». «Отпусти, все нормально уже». Я дернулся, хотел уйти, чтобы больше не чувствовать себя таким ничтожным по сравнению с ним, но его сильные пальцы перехватили мою руку чуть ниже того места, что сейчас нещадно болело, и не выпустили его Женьку. «Не дергайся, только хуже сделаешь», — сказал он и, естественно, притянул меня к себе. А я совсем забыл про свою боль, потому что следом за этим его божественные губы коснулись моих и подарили мне мягкий, очень теплый поцелуй. Я снова растворился в нем, обмяк в его руках, и поэтому из-за своей глупости, доверчивости и любви к этому отвратительному богу не почувствовал подвох, гадость, которую он мне приготовил. Я не почувствовал, как его рука легла в мою ладонь, крепко обхватила ее, а в следующую секунду резко рванула ушибленную конечность в сторону своего хозяина. «Ау!» Неразумного меня скрутило пополам. Боль была адская. «Что ты делаешь?» – прошипел я сквозь зубы и посмотрел на этого самодовольно ухмыляющегося негодяя. «Лечу тебя», – невозмутимо ответил мой мучитель. «Если бы мы не сделали этого, твоя боль только бы увеличилась, а сейчас приложим лед, и все пройдет. Еще говорят, от этого поцелуи помогает». «Нет, не хочу я твоих поцелуев», – обиженно выкрикнул я. «Но разве этого монстра остановишь простым словом «нет»?» «Естественно». Эта глыба железных мышц поймала меня и прижала к стене. «Отстань!» – опять зашипел на него, безуспешно пытаясь оттолкнуть его горячее тело. «Уйди! Я не хочу с тобой разговаривать!» «А мы и не будем говорить!» Подлый Август даже не дал мне лишний раз вздохнуть, а мгновенно обняв своими ладонями мои бедра, притянул меня к себе. «Тебе просто нужна разрядка. Мне тоже!» Он меня взбесил. Взбесил так сильно, что я сделал то, что, наверное, совсем не следовало бы. Когда этот бестолковый бог зажал мои губы поцелуем, я укусил его за нижнюю губу. Больно. До крови. И сразу же оттолкнул своего бескомпромиссного босса от себя. И тут же осекся, когда увидел этот незнакомый распаленный гнев в его глазах. «Поиграть хочешь?» – прохрипел мой разозленный до предела бог после того, как провел рукой по той самой восхитительной губе, из которой теперь сочилась кровь. «Нет», – ответил ему в том же тоне, – «но все это уже было бесполезно». Скала по имени Август налетел на своего подчиненного и повалил меня на маты, что лежали здесь же, на полу, в спортивном зале, что он выкупил для занятий со мной. Планировалось, что это будут занятия спортом. Он прижал меня к матам и сразу же впился в мои губы, и я не пожалел об этом ни на секунду. Вкус его крови на моем языке, его боль и его желание внутри меня. Я ответил ему. Ответил настолько горячо, что даже удивил своего бога, потому что забыл дышать сам и не давал это сделать ему, в ответную впиваясь в него с такой же неистовой жаждой, словно бы он был последним глотком воды во всей вселенной. Я переборщил. И он остановил это безумие, еле вырвавшись от меня, поднялся над поверженной жертвой и с усмешкой произнес: «Да ты настоящий вампир!» Его ухмылка мгновенно переросла в веселую улыбку, и мой бог продолжил: «Интересно, где еще мне надо так пораниться, чтобы ты так же приласкал меня и там?» Но я не слушал его. Меня манила, звала его раненая губа. Не стал ждать, а подтянулся к ней снова и уже не отпустил его. Август же с удовольствием отдался моему страстному порыву и даже позволил повалить себя на лопатки. И я воспользовался этим. Мгновенно стянул его мокрую от божественного пота майку и дорвался до этого горячего тела, прикасаясь к которому, казалось, на самом деле можно было обжечься. Мои губы танцевали на его коже. А я же сходил с ума от послевкусия его крови на своих губах и аромата его пота на коже моего бога. Август. Он мой. Теперь всецело, официально мой. Мой бог, Август Антипович. Доля. От нахлынувшего восторга и чувств я остановился и уперся лбом в его железный пресс. Наконец-то. Все решилось. Наконец-то я могу быть уверен в том, что этот человек, что перевернул мою жизнь вверх тормашками, останется со мной, будет моим, моим и только моим. Женя? Август, видимо, не сразу понял, что приключилось с его неразумным Женькой. Но я не мог поднять на него глаза и так и стоял, упираясь головой в его огромное тело, что всегда защищало меня, всегда становилось настоящей стеной между мной и моими проблемами. «Август», – прохрипел все же я, и уже не от возбуждения, а от того, что у меня в горле от переизбытка эмоций застрял настоящий ком. «Август, спасибо тебе за все. Спасибо, что ты рядом. Всегда. Я люблю тебя и...» Я очень боялся потерять тебя из-за своей глупости. Боялся, что ты не поймешь. Но ты понял. Спасибо. Женька, иди сюда. Мой бог, больше не слушая, подтянул меня к себе и крепко обнял своими огромными руками. Женька, только теперь, сказал он, я тоже очень рад, что ты сам все понял, и мне не пришлось увозить тебя на необитаемый остров. Хотя, если так признаться, я бы был не против несколько затяжного отпуска вдвоем. Только ты и я. «Ведь ты порядком потрепал мне нервы за эти дни». «Мы должны работать». Я лег рядом с ним, но он не выпустил меня из своих объятий, только сильнее прижал к себе. «Мы никому ничего не должны, глупый. Я так долго тебя ждал и не меньше боялся тебя потерять. Каждый раз, когда ты убегал, когда отворачивался и молчал, когда бурчал на меня по поводу и без повода. Его рука нежно гладила меня по волосам. Я слушал, а он говорил». Медленно, но так искренне, что я боялся лишний раз пошевелиться, чтобы только ничего не пропустить. Я же в первый день все для себя понял и увидел интерес с твоей стороны, но ты почему-то постоянно его отвергал и все время смотрел на меня так, что заставлял забывать обо всем и думать только о тебе. Женька, поехали в какой-нибудь санаторий. Мне срочно надо подлечиться. Или все же на остров? Зачем тебе на остров? «Мы теперь вместе?» Я сказал родителям. «Нет, не сказал», — грустно парировал Август. «Почему? А как же наш поцелуй? Это что, опять не сказал?» «Нет, Женя, это все было сделано в попыхах. Ты должен пригласить их к нам. Мы спокойно поговорим, все объясним. Они примут не сразу, может быть и не примут, но будут точно знать. А сейчас для них все это просто шутка». Но проблема, как ты успел заметить, не в них, а в тебе. Каждый их выпад в твою сторону – это настоящий удар по нашим отношениям. Я очень, поверь, очень рад, что ты так смело поступил, что сделал выбор и сделал его в мою пользу. Но ты должен завершить начатое. Тогда это будет настоящий, взрослый поступок. Август, я не знаю, как это сделать. Не переживай, мы сделаем это вместе. Тебе надо всего лишь позвонить и официально пригласить их на ужин. В остальном я полностью тебе помогу. Но запомни, тебе придется поговорить с ними, самому, в моем присутствии. Только так ты отпустишь прошлое и успокоишь, наконец, меня. После этого разговора я позвонил родителям. Отец разговаривал со мной очень напряженно, и я сразу понял, что Август был прав. Они все это приняли за шутку. Розыгрыш. И теперь действительно надо было поступить по-взрослому. Надо было устроить спокойное, уравновешенное знакомство. Поэтому я пригласил их на следующий вечер к нам. И как же хорошо, что в тот момент я даже не подозревал о том, чем же этот вечер на самом деле обернется для меня.